Глава 65. Сверху частный дом ничем не выделялся среди 20 подобных в приграничной украинской деревне. И тарелка антенны Starlink, закрепленная в кроне дуба, не просматривалась с разведывательных дронов. Провод от антенны тянулся в добротный подвал деревенского дома. Там, между полок с домашними компотами и соленьями, за раскладным столиком расположился агент Вольф. Он получал информацию о ходе операции «Атом». К исходу первого часа украинского наступления ему позвонили из штаба операции. Генерал из управления разведки был так взволнован, что тараторил по-русски. «Вольф, мы взяли Лозинку и продвинулись дальше. Бой идет за ЖД-узел воинской части. Русские упираются. У нас потери. Немедленно приступай к плану Бэткор». «Есть», — отрапортовал Вольф. «Бэткор — тайный вход». Генерал говорил о плане так, будто сам придумал. А ведь это его идея, Вольфа. Действуя в тени малой группой, он добьется большего, чем батальон в открытом бою. «Слава Украине!» — прорычал генерал. «Героям слава!» — ответил подполковник. Вольф знал, что пока русские предатели из РДК создают шум на соседнем участке границы, спецназ ГУР, силы специальных операций и английские инструкторы наносят главный удар здесь, под Грайгородом. Взятие железнодорожного узла – главная задача первого этапа операции «Атом». Оттуда прямая ветка ведет в подземное хранилище ядерных зарядов. Каждый заряд – как несколько хиросим. Ядерная дубинка в руках Украины позволит завершить войну на выгодных условиях. Вольф дал команду и выдвинулся к границе с группой из 3 человек. Шли налегке, лишь со стрелковым оружием. На той стороне их ждет тайник с серьезным вооружением и боеприпасами. Все 4 были одеты в российскую военную форму, но с желтыми повязками на руках и ногах, чтобы на начальном этапе не получить от своих. И главное, Вольф воспользовался тайной тропой, подсмотренной у контрабандиста с позывным «Заступ». В нескольких километрах громыхал бой, оттягивая на себя ресурсы противника. Границу группа прошла без происшествий. В назначенной точке их ждал исхудавший злой боец Шрам. После провала тайника на Ильинской ферме диверсант провел в лесу несколько дней. Шрам вылез из кустов в грязной форме и первым делом спросил: «Пожрать есть?» С ним поделились протеиновыми батончиками. Пока Шрам жевал, группа разобрала вооружение из тайника. Вольф закинул автомат с глушителем за спину и приказал: «Желтые повязки снять. Шрам, веди в Доляны». В эвакуированной деревеньке найти единственный жилой дом было несложно. Во дворе беленой избы сушилось стиранное белье. Вид детских распашонок приободрил Вольфа. «Все идет по его плану. Бэткор — лазейка к успеху». Двоих бойцов Вольф оставил дежурить снаружи, а сам вместе с Шрамом и Жуком вошел в дом. Их встретила настороженная женщина средних лет. «Мой муж — полковник Артемов. Вы от него?» «От него», — кивнул Вольф, проходя в комнату. «С утра так сильно стреляют. Что случилось?» — беспокоилась жена командира части. Вольфа интересовало другое. «Где дети?» Пронырливый жук открыл дверь в соседнюю комнату и осклабился. «Туточки!» На кровати сидела Юля и кормила младенца грудью. Рядом с ней лежал и посапывал уже сытый запеленатый малыш. Вольф оценил дородную девку с налитой грудью и с сомнением посмотрел на плоскую 40-летнюю Татьяну Артемову. — Чьи дитятки? — Мои! — хором откликнулись женщины. — Корми! — потребовал Вольф от Артемовой. — Я позвоню мужу. Вольф выхватил у Татьяны телефон, оттолкнул женщину. Она испугалась. — Вы кто? Голодный Шрам шуровал по шкафам, нашел нечто странное и вытащил на всеобщее обозрение силиконовый живот на подвязках с выпуклым пупком. «Це шо?» Покрасневшая Татьяна метнулась к нему. «Отдай!» Шрам резко отмахнулся автоматом. Удар прикладом пришелся женщине в висок. Встречное движение усилили толчок. Татьяна рухнула, как подкошенная. Юля, видевшая это, вскрикнула. Младенец на ее руках бросил грудь и запищал. Второй малыш проснулся и разразился криком. Татьяна лежала на полу без движения. Губы Вольфа скривились от досады. Он приказал Шраму. «Плесни воды». Шрам окатил женщину водой из ведра. Она не шевелилась. Он пнул ногой, пнул посильнее, наклонился, ощупал и скривился в ухмылке. «Сдохла». «Идиот!» — процедил Вольф, разглядев проломленный висок. «Це командирская жинка!» — оправдывался диверсант. Дети визжали. Вольф накинулся на Юлю. «Заткни сосунков! Ты кто? Документы!» Юля обхватила кричащих младенцев, прижала к себе и указала испуганным влажным взглядом на комод. Вольф выдвинул ящик, нашел ее украинский паспорт. «Саенко Юлия Сергеевна, Ахтырка, Сумской области». Он уже понял, что Татьяна Артемова имитировала беременность, а рожала молодая дура с Украины. Наследник ошибся. Родных детей Артемова здесь нет. Шрам нашел кастрюлю с холодным супом и уселся есть. Жук отчитывал Юлю. «Так ты наша девчина! А шо ж ты, сучка, с москалями спуталась? Бери сосунков и вертайся в Украину. Нам потребны будущие воины». Вольф полистал бумаги из комода. Увидел договор о суррогатном материнстве, вчитался. Юле Саенко подсажены две оплодотворенные яйцеклетки-заказчицы. Биологическими родителями являются супруги Артемовы. Это дети командира части. План Бэткор в силе. Полковника Артемова можно шантажировать. Приободренный Вольф указал жуку на убитую. «Прикопайте бабу в огороде». Жук вместе с часовыми утащил тело. Шрам, голодавший несколько дней, жадно ел. Вольф позвонил Артемову и продемонстрировал крик младенцев. «Полковник, слышишь? Твои дети у меня». «Кто это? Дайте жену!» «Я агент Вольф, и пока добрый. Пусть жена успокоит детей, а мы поговорим». Из-за визга младенцев Вольф вышел из дома, чтобы выдвинуть условия. Оставшийся в доме Шрам насытился, громко рыгнул и подошел к Юле. «Шо сиськи прикрыла? Я бы побачил». Юля теснее прижала к себе детей и попыталась отвернуться. Шрам выхватил младенцев, швырнул на кровать. Малыши заорали в голос. Шрам сдернул Юлю с кровати с детьми и потащил к противоположной. Плюхнулся на матрас, схватил Юлю за волосы и с силой дернул вниз так, что она рухнула перед ним на колени. «Ты девчина, я хлопец. А шо украинская девчина повинна робить для хлопца?» «Якшо ты украинец, відпусти!» — взмолилась Юля. Шрам хлестко ударил ее по щеке, накрутил волосы на кулак, задрал лицо и угрожающе зашипел. «Я только к москалям через кордон пришел, такую, как ты, в баньке встретил. Голая обрыкается. Так я ее зарезал. Усекла?» Он пихнул девушку лицом к себе в пах и расстегнул ширинку. «Уж постарайся, курва, а то сосункам шею сверну». По щекам Юли катились слезы. «Это не украинцы, это бандиты». Она уперлась рукой в кровать. Пальцы скользнули под матрас и коснулись металла. Пистолет. Татьяна хранила переданный мужем пистолет у себя под матрасом. «На крайний случай», — говорила Татьяна и обучила, как действовать. «Разве сейчас не край?» И Юля сделала то, чего возжелал насильник. Механические движения не отвлекали ее от главного, она ловила момент. В огороде убийцы закапывают Татьяну, там же их главный болтал по телефону. За спиной Юли пищали дети, ее дети. Шрам размяк, простонал от удовольствия и прикрыл глаза. Нужный момент настал. Юля выхватила пистолет. Вольф услышал выстрел в доме. Выстрел расслышал и телефонный собеседник. «Что это?» — спросил Артемов. Вольф свернул разговор. «Думай быстрее, полковник. Не выполнишь, твои дети умрут». Он отключил телефон и приказал бойцам. «Закапывайте шибче». Сам пошел в дом, размышляя, что еще Шрам учудил. Он был уверен, что стрелял одичавший в лесу придурок. Вольф терпеливо сносил тупость подчиненных. Такова жизнь. Если бы Шрам был умнее командира, то он бы руководил Вольфом, а не наоборот. Но проучить дурака надо. Дверь в дом была нараспашку, а Вольф помнил, что ее прикрывал. Вместо детского плача он услышал мужской стон. В спальне на полу корчился от боли Шрам, прикрывая окровавленными руками мошонку. Вольф метнулся по дому. Юли и детей нет. Он вернулся к раненому Шраму и потребовал. «Покажи». Шрам с перекошенным от боли лицом открыл рану. Вольф увидел кровавую кашу в расстегнутой ширинке, брошенный рядом пистолет, и догадался, кто, почему и куда стрелял. Еще он понял, что любому терпению приходит конец. «Помоги!» — стонал Шрам. «Сейчас», — ответил Вольф, едва сдерживая гнев. «Сейчас помогу. Тебе станет легче». Он поднял пистолет и выстрелил. Стон прекратился. Вошедший в дом жук, помимо раны в паху, увидел у Шрама пулевое отверстие в центре лба. Тупо уставился на командира. «Хороший выстрел», — похвалил себя Вольф. Он снова успокоился, переключился на нештатную проблему и гаркнул. «Шо вылупился? Девка сбежала! С детьми далеко не уйдет! За ней!